Составьте список А. Перечислите в нем все те тревоги, беспокойства и заботы, в отношении которых вы совершенно ничего не можете поделать. Например, вы не в силах повлиять на завтрашнюю погоду. Дождь, снег, жара или стужа. Вы не можете это предотвратить. Если вы не в состоянии повлиять на что-то прямо сейчас, сегодня, внесите эту проблему в список А. Составьте список Б. Внесите в него те тревоги, беспокойства и заботы, которые можно хоть отчасти облегчить сегодня. В этот список входит все то, на что вы в состоянии повлиять. Составьте список В. К этому перечню относятся большие и малые потребности, надежды и желания, которые вы когда-нибудь хотите осуществить. Сегодня же сделайте следующее. Возьмите список А и сожгите его. При этом постарайтесь забыть все перечисленные в нем пункты. Зачем тратить силы на тревоги о том, что совершенно от вас не зависит? Второе. Возьмите список Б и сделайте любое, пусть даже незначительное дело, приближающее вас к решению одной из перечисленных проблем. Не исключено, что какую-то из них можно решить раз и навсегда и окончательно выбросить из головы. Что касается других затруднений, то в ваших силах уменьшить их груз, принять решение и приступить к его выполнению. Третье. Выберите желание из списка В и сделайте хотя бы одно большое или малое дело, приближающее вас к этой цели. Повторяйте эти действия каждый день, пока списки А и Б не исчезнут окончательно. После этого вы сможете направить все свои силы и мысли на перечень В. Если когда-нибудь список В окажется пустым, можете считать, что до конца исполнили свое предназначение в этой жизни. Клик. Я свернул посыл, спрятал и обратился к Биллу. Интересно, но смутно знакомо. Билл выгнулся. Ничего удивительного. Ты должен был проходить это пару сотен занятий назад. Я раскрылся. Билл, куда идти, если здесь мне уже нечего делать? Не знаю. Я практически ничего не воспринимаю. Но должна же быть какая-то школа для таких бродяг, как я. Билл выгнулся. Не сомневаюсь, что она есть. Прости, мне пора идти. Заглядывай в любое время, когда захочешь. Я на два кольца дальше. Я широко раскрылся. Конечно, Билл. Он развернулся и скрылся среди сонма серых фигур. Я не знал, что делать. Перевернулся в воздухе и нырнул в материальное тело. Возвращение прошло без сложностей. Следующим предметом для раздумий стал ряд проявлений старой пословицы о глупцах и ангелах. Английская пословица «Глупец, не задумываясь, мчится туда, где боятся бывать даже ангелы», соответствует нашей «дуракам закон не писан». Примечание переводчика. Мне очень трудно представить, чего могут бояться ангелы. Что касается глупцов, то на начальных этапах своих путешествий я много раз не задумываясь, мчался навстречу неизвестности. Так что определенно могу отнести себя к первой категории. В результате я начал программу, которую назвал «Лекарством от глупости». Я опирался на предположение о том, что мое высшее «я», «я» с большой буквы, «душа», всегда понимает происходящее. Благодаря ему я научился пользоваться той системой настройки, которую условно называю меткой. В целом, это похоже на сигнал. Ему можно следовать, чтобы попасть в определенное место или оказаться рядом с каким-либо существом.